Эпизодий пятый. Тересий. О, государь Эфиф, пришло нас двое, один лишь зрячий, ибо нам, слепцам, дорогу указует провожатый. Крионт. Что скажешь нового, Тересий старец? Скажу. Но ты вещателю внимай. Твоим советом я внимал и раньше. Ты потому и градом правил с честью. Да, признаюсь, ты приносил мне пользу. Ты вновь стоишь на лезвии судьбы. В чем дело? Весть твоя меня тревожит. Поймешь, узнав совет моей науки. На старом месте я сидел гаданий, где у меня был всякой птицы слет. И слышу странный голос птиц в гневе и в бешенстве, кричащих непонятно. Я понял, что друг друга рвут когтями. Мне Крыльев шум об этом говорил. Я в страхе начал по огню гадать на алтаре, но Бог не принял жертвы. Огонь не разгорался, и на угли от бедер сало капало, топясь. Дымилось и плевалось, и, раздувшись, вдруг желчью брызгало, и вскоре с бедер весь жир слой сошел в огне, обтаяв. И тщетно от богов я ждал ответа. Так рассказал мне мальчик мой, ведь он вожатый мне, как я для вас вожатый. Твой приговор наград навел болезнь. Осквернены все алтари в стране и в самом граде птицами и псами, что труп Эдипова терзали сына. Уж боги не приемлют ни молитв, ни жертв от нас, ни пламени сожженья. Уж не кричит, вещая благо, птица, убитого, напившей жирной крови. Итак, об этом поразмысли, сын. Все люди заблуждаются порою, но кто в ошибку впал, коль он не ветрен и не несчастлив отроду, в беде упорство оставляя, все исправит? Упрямого ж безумным мы зовем. Нет, смерть у ваш, убитого не трогай, иль доблестно умерших добивать. Тебе на благо говорю, полезно у доброго советника учиться.